Сластолюбие – одна из порочных страстей человека, развитие которой идет всегда быстрыми шагами и, соединяясь с ослаблением воли, является неизлечимым недугом. При нем нет даже пресыщения, так как жажда не утоляется, а только надоедает питье, требуя разнообразия. Сластолюбец бросает порой чудный напиток, чистую, как кристалл, ключевую воду, и с наслаждением, наклоняясь к луже, пьет грязную мутную жидкость, кажущуюся ему небесной амброзией. В таком состоянии был Глеб Алексеевич Салтыков. Ужас его положения усугубляется сознанием своего нравственного падения. Он уподоблялся человеку, катящемуся с крутой, совершенно лишенной растительности горы, с головокружительную быстротою и не имеющему за что ухватиться, не для того уже, чтобы воздержаться от падения, а лишь для того, чтобы оно не было таким стремительным. Молитва не помогала, да он и не умел молиться, или, как сам ошибочно думал, не смел, так как, повторяем, считал все переносимые им нравственные муки и свое все более и более глубокое падение заслуженным возмездием за клятва преступления. Он не только не хотел остановиться, но даже не заботился об ограждении своих личных и имущественных интересов. Передав руки своей жены еще с первых дней их брака бразды управления домом и имениями и распоряжение капиталами, он жил у себя как бы на хлебах из милости и не только не тяготился своим положением, но как бы наслаждался этим уничтожением. Да и что оставалось ему делать? Борьба была невозможна. Он до сих пор... Он сознавал это, сознавал с краской стыда на лице, боялся своей жены, несравненно боялся более, нежели тогда, когда она жила в красненьком домике, так как тогда этот страх был задрапирован тогою любви, или, лучше сказать, страсти. Тогда он подчинялся, любя, теперь он подчинялся, ненавидя. Крайний идеалист, брошенный случаем или судьбою в крайность материализма, не ищущий возврата к прошлому и не нашедший успокоения в настоящем, Глеб Алексеевич Салтыков стоял на распутье, без силы и без воли. Как пьяница, отравляющий себя алкоголем, находит в нем наслаждение и забвение, так и сластолюбец ищет в ласках женщины того же опьянения, независимо даже от ее физических и нравственных качеств. Присыщенный одною, он бросается к другой, меняя привязанности и, не будучи в состоянии остановиться, пока, как и пьяница, не сгорает на костре своей собственной страсти. В то описываемое нами время, когда крепостное право было в самом зените своего развития в смысле самовластия владельца и отсутствия всяких понятий о личности живого имущества, каковыми были дворовые и крестьяне обоего пола, арена для таких сластолюбцев была безгранична. Салтыков, впрочем, как мы знаем, не принадлежал к тем самовластным владыкам, тип которых был распространен среди помещиков того времени. Напротив, он был добрый барин, у которого крепостным жилось по народному выражению, как у Христа за пазухой. Он не позволил бы себе над своими людьми ни нравственного, ни физического насилия, а потому... Привлекшая его внимание Фимка была свободна в своем к нему сочувствии или несочувствии, тем более что она пользовалась исключительным покровительством Дарьи Николаевны, к которой была привязана как собака. Это обстоятельство не опечалило Глеба Алексеевича, а, напротив, придавало некоторую пикантность домашнему роману. В любви, как и в игре, равные шансы играющих придают ей больший интерес. Глеб Алексеевич стал заигрывать с Фимкой, которая отвечала ему шутливо и весело, видимо, довольная барскими шуточками. Несколько раз ущипнув ее, он рискнул ее обнять и поцеловать. Фимка не сопротивлялась. Таким образом началась эта связь Глеба Алексеевича с Дашуткиной приспешницей, как называли Фимку дворовые, от внимания которых, конечно, не ускользнули бариновы ласки, оказываемые последней, и они дали ей новое прозвище — «барской барышни». Не ускользнула бы измена мужа и от зорких глаз Дарьи Николаевны, если бы она при первых же заигрываниях барина не была поставлена о них в известность самой Афимьей. Это произошло вскоре после того, как молодая Салтыкова встала после родов, подарив мужа первенцем сыном, встреченным, как уже известно читателям, не с особенную горячностью отцом и матерью. Дарья Николаевна серьезно выслушала доклад своей верной наперсницы, нахмурила сперва лоб, затем, видимо, под впечатлением какой-то блеснувшей у нее мысли, злобно улыбнулась и, наконец, сказала: «Ничего, пусть побалуются. Напоследок ведь». Фимка глядела на нее вопросительно недоумевающим взглядом и молчала. «Тебе он не противен?» — спросила молодая Салтыкова. — «Что в барне? Как можно?» — вспыхнула Афимья. — «Может, даже люб очень?» — гневно сверкнула глазами Дарья Николаевна. — «Смею ли я? Знаем мы вас, смею ли?» Фимка стояла в почтительном отдалении и молчала. — «Так ничего, — говорю, — пусть побалуется. Ты меня не стесняйся, мне это даже на руку, коли муженек проказит. Надоела молодая жена, холопка по нраву пришлась. Ну что ж, и хорошо, мне с полгоря». Последние мысли молодая Салтыкова высказывала, видимо, только вслух, обращаясь не к Афимье, но к самой себе. Так поняла это и Фимка, а потому не сказала ничего даже тогда, когда Дарья Николаевна замолчала. Последняя встала с дивана, на котором сидела при докладе Афимье. Доклад происходил в будуаре, и несколько раз прошлась по комнате. Остановившись затем перед своей верной наперсницей, она резко сказала: «За угодой барину не забывай, что я здесь одна барыня, ступай». Фимка вышла. Глава шестая. Обвинение и защита. Смерть Глафиры Петровны Салтыковой чуть ли не за полчаса до назначенного ею времени написания духовного завещания, по которому, что знали многие, покойная оставляла все свои капиталы и имения своим внучатым племяннику и племяннице, минуя ближайшего законного наследника Глеба Алексеевича Салтыкова, в связи с присутствием в последние минуты жизни генеральши с глазу на глаз с его женой, Дарьей Николаевной, породила в Москве самые разнообразные толки. Все приживалки покойной генеральши, Софьи Дмитриевны во главе, решили бесповоротно, что это дело рук душегубицы Дарьи, и весть эта распространилась в низших и средних слоях Москвы при посредстве усердно работающих бабьих языков. Поразило это обстоятельство и московскую аристократию, но ненадолго и не столь решительно. Быть может, сплетня в форме прямого обвинения Дарьи Николаевны в ускорении смерти генеральши Салтыковой и получила бы гораздо большее развитие, если бы не случилось одно обстоятельство. заставившая умолкнуть слишком уж ретивых и громких обвинителей из общества. Обстоятельство это было мнение, высказанное властимущей особой, особенно со времени удачного, по ее мнению, совета, данного ею покойной генеральше, повидать лично Дарью Николаевну, покровительствовавшей последней. «Какой вздор! Это только может создать московская сплетня! Я сам видел Дарью Николаевну в самый момент смерти Глафиры Петровны, царствие ей небесное!» Перекрестилась особа и смолкла. Разговор происходил в одной из великосветских гостиных на другой день смерти генеральши Салтыковой при большом избранном обществе. «И что же?» Послышался после некоторой паузы чей-то робкий, сдержанный вопрос. «А то же», — заговорила особа, — «что я не видел в моей жизни большего испуга и отчаяния, как именно те, которые были написаны на лице этой несчастной молодой женщины, только что присутствовавшей при внезапной смерти любимой ею тетушки». Особа снова умолкла. Молчали и присутствующие. Несомненно, что она любила покойницу, которая первая из общества протянула ей руку и ввела в достойный ее круг. Покойная сделала это по моему совету, самодовольно добавила особа. Послышались сдержанные выражения почтительного согласия. «Да и судите сами. Вы, вероятно, помните, какою притчей во языцах Москвы была несчастная Дарья Николаевна, заклейменная разными нелепыми прозвищами? Как восстала вся родня Салтыкова против этого брака, как рвала и метала сама покойная Глафира Петровна и бросалась ко всем с просьбою помочь расстроить этот брак. Тогда-то я особо сделала ударение на этом местоимении и вдруг громко чихнула. Посыпались со всех сторон пожелания здоровья. «Благодарю, благодарю». «Когда она обратилась ко мне, — продолжала особо прерванную речь, — я сказал ей, прежде чем волноваться и всячески бронить невесту племянника, необходимо самой посмотреть на нее. Генеральша послушалась и вернулась очарованная молодой девушкой. С этого дня началось особенное благоволение к молодой Ивановой, ставшей вскоре Салтыковой. Ведь это время... так недалеко, вы должны помнить это». Особа остановилась и вопросительно оглядела присутствующих. Последние подтвердили, что действительно помнят. «В течение 2 лет, — продолжала особа, — покойная и Дарья Николаевна были неразлучны. Генеральша же не могла нарадоваться на свою новую племянницу, и вдруг теперь некоторые говорят, что молодая Салтыкова чуть ли не убила свою тетку. Да есть ли в этом какой-нибудь смысл, господа?» Слушатели молчали. «Я спрашиваю вас...» строго добавила особа. Присутствующие почтительно согласились, что, пожалуй, действительно смысла нет. Властная защита особы положила известный предел начинавшим разрастаться толком. Поведение Дарьи Николаевны у гроба покойной Глафиры Петровны на панихидах и на погребении подтверждали слова ее защитника. Нельзя было представить себе человека более убитого горем, обрушившегося на него несчастье, невосполнимой утраты, какой являлась пред людьми молодая Салтыкова. Глеб Алексеевич, окончательно слегший в постель под впечатлением пережитого и перечувствованного им в последние дни, не мог присутствовать ни на панихидах, ни на похоронах своей тетки. Это вызвало ядовитые толки между приживалками, озлобленными перспективой лишения теплого угла и куска хлеба. Жену подослал покончить с тетушкой, а сам в кусты, страшно чай в лицо посмотреть покойнице. А она смотрит, а на что изверг, душегубится, разливается, плачет, глаза на мокром месте, убивается точно по родной, кометь ломает. Сиротки-то бедные куда денутся? Тоже жизнь бедняжкам будет не сладкая. Действительно, Дарья Николаевна заявила, что Маша и Костя будут жить у нее в доме. Остальных детей, дворовых и крестьян, она решила возвратить родителям. Всем приживалкам назначила срок неделю после похорон, чтобы их духу в доме не пахло. Такова воля Глеба Алексеевича. Он здесь теперь один хозяин, — говорила она. Решение относительно сирот окончательно примирило с ней многих из поверивших распространившимся было толком о том, что она приложила руку к смерти Глафиры Петровны. Власть имущая в Москве особо, хотя и защищавшая, как мы видели, горячо Дарью Николаевну, все же внутренно чувствовала во всей этой истории что-то неладное, неразгаданное. По окончании одной из панихид особо подошла к Дарье Николаевне и между разговором заметила: «А как же дети?» Молодая Салтыкова вскинула на него с выражением немого упрека свои заплаканные глаза. «Мне и Глебушке, ваше превосходительство, известна воля покойной относительно сирот. Да-да, она хотела все оставить им. Да, бедные. Чем, ваше превосходительство? Да ведь как же, она не успела оформить». «Ее воля будет исполнена, ваше превосходительство, так же, как бы она была написана на бумаге. Все состояние принадлежит им. Когда вырастут, разделят поровну». «Ага», — протянула пораженная особа. «Мы с Глебушкой только охраним их состояние. Нам его не надо, у нас самих много. Вот как». «А как же вы думали, ваше превосходительство? Для меня воля покойной священна, она была для меня матерью». Дарья Николаевна заплакала. «Я так и думал, я говорил, вы благородная женщина, таких теперь мало». Особо взяла руку молодой Салтыковой и почтительно поцеловала. Содержание этого разговора на другой день было известно во всех московских гостиных. Власть имущая особа лично развозила это известие по Белокаменной. «Что, что я говорил, всегда говорил и не перестану говорить. У нее благородное сердце. Не прав я, не прав?» Особо энергично наступила на слушателей. «Правы, ваше превосходительство, правы?» Согласились с ним. «Я всегда прав, потому я зорок, да и глаз наметан, сейчас отличу хорошего человека от дурного. Меня не проведешь, как ни прикидывайся, шалишь». Похороны вдовы генерал-аншефа Глафиры Петровны Салтыковой отличались богатством и торжественностью. Отпевание происходило в церкви Николая Явленного, и было совершенно соборнее множеством московского духовенства после заупокойной литургии. Вся родовитая и сановная Москва присутствовала в церкви, и длинный ряд экипажей тянулся за гробом к Донскому монастырю, где в фамильном склепе Салтыковых рядом с мужем нашла себе последнее успокоение Глафира Петровна. Таких пышных похорон давно не видала даже Москва того времени, служившая резиденцией богатейших вельмож. Эта щедрость Дарьи Николаевны, распоряжавшейся всем, также была поставлена ей в заслугу. Поминальный обед, отличившийся обилием яств и питий, был устроен в доме покойной и отличался многолюдством. В людской был устроен обед для всех приживалок и дворовых людей. Нищим Москвы были розданы богатые милостыни на помин души боярни Глафиры. Костя и Маша в траурных платьях не отходили от Дарьи Николаевны, которая, занятая хлопотами, находила время оказывать им чисто материнскую ласку на глазах всех. «Дети-то как ее любят!» — говорила особа, присутствовавшая на похоронах и на обеде, с торжеством оглядывая собеседников. Даже те, которые внутренне не соглашались с его превосходительством в восторженном взгляде на молодую Салтыкову, принуждены были пасовать перед очевидностью факта. «Их ангельские души чуют хороших людей», — продолжала разглагольствовать особа. В тот же вечер Костя и Маша перебрались в дом молодых Салтыковых к тете Доне, как звали дети Дарью Николаевну. Им отвели отдельную комнату, оставив на попечение ранее бывших около них слуг. В течение 9 дней со дня кончины генеральши Салтыковой Дарья Николаевна не принималась за установление порядка в доме покойной, ограничившись тем, что заперлась в дом покойной и нашла его уже очищенным от всех приживалок, богадельниц и другого, как она называла, сброда. Сброд, видимо, из боязни крутых мер новой хозяйки, слава об этих крутых мерах прочно стояла в Москве, сам добровольно исполнил приказание Салтычихи и разбрелся по первопрестольной столице за поисками о пристанище, разнося вместе с собою и толки о душегубице Дарье, погубившей пресветлую генеральшу, их благодетельницу. Относительно приемышей, оставившихся в доме по малолетству, Дарья Николаевна отписала по деревням и приказанием прислать за ними подводы. Затем началась судебная волокита по поводу утверждения в правах наследства Глеба Алексеевича Салтыкова после смерти родной его тетки Глафиры Петровны. Волокита была, впрочем, непродолжительна, благодаря, с одной стороны, довольно щедрым подачкам подьячим, а с другой – покровительству, оказываемому Дарье Николаевне Салтыковой, действовавшей по полной доверенности мужа, со стороны власть имущей в Москве особы. Вскоре дом, имение и капиталы вдовы генерал-аншефа Глафиры Петровны Салтыковой были закреплены за ротмистром гвардии Глебом Алексеевичем Салтыковым. «Все детское, ни сень пороха себе не оставим, напротив, с Божьей помощью припасем», — не переставала говорить при случае Дарья Николаевна, приводя этим в умиление не только власть имущую особу, но и многих других добродушных людей. Более дальновидные, однако, сомнительно при этом качали головою и думали про себя: «Ни сень пороха не получат детки». Глава 7. Петр Ананьев. Насивцем в Рашке, невдалеке от знакомого нам красненького домика, на громадном пустыре стояла покривившаяся от времени и вросшая в землю избушка с двумя окнами и почерневшей дверью. Летом среди зеленого луга из высокой травы, покрывавшей пустырь, и зимой, когда белая снежная пелена расстилалась вокруг нее, она производила на проходящих, даже на тех, кто не знал ее владельца и обитателя, впечатление чего-то таинственного. этим владельцем и обитателем был седой старик, изможденный, впрочем, скорее страданиями, нежели годами, Петр Ананьев, известный не только в околотке, а даже в прилегающей к Сивцеву вражку части Москвы под именем знахаря или аптекаря. Он действительно занимался составлением снадобий от разных болезней, настойкой трав и сушкой кореньев. Кроме этой человеколюбивой, если можно так выразиться, стороны его деятельности, в окружности передавали, что он изготовляет приворотные и отворотные зелья, яды медленные, но верные, по своему страшному действию, дает ладанки от сглазу, да и сам может напустить порчу и доконать не понравившегося или не угодившего ему человека. Словом, молва приписывала ему все свойства форменного колдуна. Живший у него в избушке ручной ворон, безотлучно сидевший на плече и около своего хозяина, пугал суеверных людей и придавал окружающей старика таинственности мрачную окраску. Кроме этих двух существ, старика и ворона, в избушке жил молодой парень, лет 17, по имени Кузьма Терентьев, по прозвищу Дятел. Последний называл Петра Ананьева дяденькой, хотя не состоял с ним ни к какой степени родства. Лет за 12 до времени нашего рассказа, а именно до 1750 года, Петр Ананьев в поздний зимний вечер, в то время, когда на дворе бушевало вьюга, нашел на своем пустыре полузамерзшего мальчонку лет 5, одетого в рваные лохмотья. Откуда забрел на пустырь юный путешественник, неизвестно, но Петр Ананьев забрал его к себе в избу, отогрел, напоил и накормил и уложил спать. На утро, когда мальчик проснулся, старик вступил с ним в разговор. «Ты откуда же попал сюда?» «От матки отбился». «А мамка твоя где же? А я почем знаю? Ты, может, здесь живешь поблизости? Не, мы приехали в Москву». «Как тебя звать?» «Кузьмой». «А тятька у тебя есть?» «Тятьку зарыли». «Давно?» «Недавно». «А как звали?» «Терентием». «А кликали Дятлом». Бойко ответив на предложенные ему Петром Ананьевым вопросы, шустрый мальчонка не мог дополнить их никакими более полными биографическими о себе сведениями. Кто его мать, где он жил до сих пор, куда пристал по приезде в Москву? На все эти вопросы мальчик отозвался незнанием. «Живи, пострел, здесь, и на тебя кусочка хлеба хватит», — решил Петр Ананьев. «Я здесь в углу и спать буду», — спокойно заметил Кузьма, как бы заранее предрешив согласие старика на их совместное житье, и указал на лежавший в углу войлок, на котором провел свою первую ночь в доме Петра Ананьева. «Тут и спи, может, мамка тебе взыщется». «Я соседей поспрашаю». Мальчик на это не ответил ничего и занялся знакомством с чрезвычайно заинтересовавшим его вороном, который, однако, принял гостя менее любезно, нежели его хозяин, и довольно больно клюнул ему в шею. Мальчик стал жить и расти у Петра Ананьева, который, несмотря на то, что при встречах с соседями первое время рассказывал, что у него живет заблудившаяся мальчонка, не вызвал этим поисков со стороны его матери, быть может, даже весьма обрадовавшийся избавлению от лишней обузы. Дружба с вороном, несмотря на суровый первый прием, оказанный гордой птицей, была укреплена. Петр Ананьев понемногу стал пользоваться услугами приемыша, учил его своему ремеслу, то есть сортировки трав, сушки их, изготовлению некоторых снадобий, словом, всему, что знал сам. Мальчик был понятлив и востер, а с течением времени обратился в сметливого парня. Старик на него не нарадовался. С ним коротал он свои досуги, особенно длинных зимних вечеров. И ему, со свойственным старикам болтливостью и потребностью покаяния, выкладывал он свою душу, припомнил свою нелишенную интереса по приключениям молодость. Не знал он, что он дает приемышу в руки орудие, которое тот обратит на него же, прикормившего эту отогретую на своей груди змею в образе человека. Вот что Петр Ананьев рассказывал Кузьме в долгие зимние вечера при свете лучины. Лет с 30 тому назад 20-летним парнем привезен он был из деревни в Москву на господский двор помещика Филимонова. С молодых лет обнаружилась в Петьке, так звали его тогда, склонность к воровству, что плохо лежало у господина его или соседей, все попадало в руки расторопного и наблюдательного Петьки. Подвигались лета. С каждым годом совершенствовался Петька в своем прибыточном ремесле. Действительно, воровство разных мелких вещей, одежды, посуды легко доставляло Петьке прибыль и поощряло его к дальнейшему воровству, в особенности потому, что сбыт краденных вещей был легок. Продавая краденые вещи, Петька скоро свел знакомство с кружками людей, отчетливо и серьезно занимавшихся исключительно приобретением чужой собственности. Нашелся и наставник, с которым, как водится по русскому обычаю, он познакомился в кабаке. Выпили по стакану, по два, разговорились о житье-бытие. Петька рассказал, как плохо жить ему у господина, который хотя и богат, но очень скуп, кормит скверно, одевает плохо, нередко жалует побоями. Воровство же с рук никогда не сходит. Все побои да побои. Жаловаться некуда, в суде не послушают, да еще выдерут плетьми или кнутом. И опять к господину. Что делать? Не лучше ли бежать на вольный воздух? Наставник одобрил намерение, а Петька недолго думал. В ту же ночь обокрал он своего господина и с новым другом, который ждал его у ворот господского дома, отправились еще на промысел к соседу попу. Петька перелез через забор, отпер калитку и впустил товарища. Сторож на дворе закричал им: «Что вы за люди? И не воры ли самовольно на двор взошли?» Товарищ Петьки ударил сторожа лозой, чем воду носят. Сторож примолк, и они вошли к попу в дом. Пожива была небольшая. «Попади и сарафан, да поповский кафтан». Петька надел на себя кафтан, и друзья пошли далее. Улицы Москвы тогда были совсем другого вида, нежели теперь. Тротуаров не было, мостовая была деревянная, и по улицам с вечера расставляли рогатки, так как ночью никому не дозволено было ходить и ездить, кроме полицейских и духовных. На первой же рогатке сторож хотел было остановить Петьку и его товарища, но поповский кафтан ввел сторожа в заблуждение. Он принял Петьку за попа, а его товарища за дьячка и пропустил. То же повторилось и на прочих рогатках. Друг-наставник провел Петьку к каменному мосту. Под темным сводом этого моста в чулане из забранных досок к стене собирались всякую ночь шайки мошенников, не имевших приюта. Здесь они делились имуществом, сговаривались на похождение следующего дня или ночи, угощали друг друга и потом спокойно отдыхали от своих трудов. Полиция не заботилась о прекращении этих сходок. Это было не в ее выгодах. Полиция ловила рыбку в мутной воде. Новый член Петр Ананьев был представлен. Прежде всего, с него потребовали денег. На отрицательный ответ требование повторилось с примесью угроз. Поднялись кулаки. Что делать? Петька засунул руки в карманы, пошарил и отыскал нехотя 20 копеек. Находка эта вызвала в новых товарищах различные возгласы, и один из них счел необходимым даже сказать новому члену речь, в которой объяснил на мошенническом языке всю суть их общества. «Пол да серед сами съели, печь да палати в наем отдаем, а идущим по мосту милости подаем», то есть мошенничаем, «и ты будешь брат нашего сукна-япанча», то есть такой же вор. «Поживи здесь, в нашем доме, в котором всего довольно, наготы и бедноты, изнавешаны месты, а голоду и холоду анбары стоят, пыль да копоть, притом нечего и лопать». Затем все разошлись на работу. Петька остался под мостом, ждал их до рассвета, да соскучился и направился один в Китай-город погулять на свободе. Вышло, однако, иначе. Навстречу ему попался дворовый человек его помещика, узнал беглеца и, схватив его, отвел в дом Филимонова. Помещик — человек строгого и крутого нрава, выбрал для Петьки наказание довольно оригинальное. Как богатый человек, по обычаям того времени, Филимонов держал у себя во дворе на цепи медведя. По приказанию помещика Петьку приковали к медведю и не должны были давать есть в течение 2 дней. Сотоварищество бедного Петьки с таким сильным зверем с глазу на глаз было не только неприятное, но и довольно опасное. Но судьба послала ему покровительницу в лице дворовой девки, на которой лежала обязанность ежедневно кормить медведя. Она приняла участие в Петьке и потихоньку уделяла ему кое-что из медвежьей пищи. Этого мало, она утешала его рассказами разных домашних сплетней и, между прочим, сказала, радостно ухмыляясь: «У нашего изверга, о, какая беда стряслась!» «Ну, что такое?» «Беда, говорю, неминучая, не вырвется». «Да какая беда, говори толком». «Ишь, прыткой». «Ну, не хочешь, как хочешь». «Ладно уж, скажу», — согласилась словоохотливая девка. «Мертвого солдата у нас в колодце нашли, вот оно что». «А-а-а!» Петька принял это к сведению, и когда через несколько времени Филимонов, видимо, неудовлетворенный вполне беседой Петьки с медведем, приказал его высечь, то Петька после первых же ударов крикнул 2 слова, которые тотчас же заставили исполнителей барской воли прекратить наказание. Слова эти были роковые для того времени. Слово и дело. Глава 8. Слово и дело. В то время, к которому относится рассказ Петра Ананьева, страшно было выговорить эти 2 слова — «слово» и «дело». Страшно было и слышать их. Всякой, при ком были сказаны эти слова, где бы то ни было — на улице, в доме ли, в церкви ли — всякой обязан тотчас же доносить тайной канцелярии. За недонесение, если это обнаруживалось впоследствии, виновный наказывался кнутом. Крепостные люди старались подслушивать за своими господами какие-нибудь противные речи о государе, о правительстве, и при телесных наказаниях или побоях спешили избавиться от истязателей криками «Слово и дело!». Почти все XVIII столетие полно политическими, а часто и просто уголовными делами, начатыми по возгласу «Слово и дело». Этими ужасными словами нередко злоупотребляли и часто пускали их в ход из-за таких пустяков, что больно доставалось и тому, кто говорил за собою «Слово и дело». Большую частью злоупотребления со словом и делом совершались ради наживы, так как доноситель, говоривший за собою слово и дело, если донос его подтверждался, получал по тому времени очень большую награду. Обыкновенно, смотря по важности дела, выдавалось от 25 до 100 рублей. «Слово и дело» было созданием великого Петра и являлось при его крутых преобразованиях крайней для него необходимостью. Почти во все свое царствование он не мог быть спокоен. Тайная крамола не дремала и старалась подточить в зародыше то, что стоило великому императору много трудов и много денег. Таким образом, насилие порождало насилие. Да и в нравах того века это было делом весьма естественным. Сама Западная Европа представляла в этом отношении нечто еще более жестокое, так что наша Преображенская тайная канцелярия во главе с знаменитым князем Федором Юрьевичем Рамадановским могла еще показаться сравнительно с казематами и подпольями инквизиторов чем-то очень человечным и снисходительным. Там, в Западной Европе, пытки инквизиторов были доведены до таких тонкостей, до каких наши трубецкие Ушаковы-Писаревы никогда не додумывались, да и не старались додумываться. Достаточно было дыбы, батагов и кнута. В то суровое время лютые пытки как бы порождали и людей, способных переносить всякого рода мучения. Появлялись натуры в буквальном смысле железные, которые сами, очертя голову, как бы напрашивались на ряд всевозможных мучений. Без всякого повода, без особой нередко причины и умысла люди эти извергали хулу на все святое, буйно порицали и бронили владык, и тем самым делались преступниками первой важности, для которых по тогдашним суровым законам не могло существовать пощады. В этом отношении особенно упорные и дерзкие были первые раскольники. Таков был Ларион Докукин из Подьячих. Сделаем о нем интересное отступление от нити нашего рассказа. Ларион Докукин, будучи уже лет 60, в самое тяжелое для Петра I время суда над приближенными царевича Алексея, явился к императору, когда тот 2 марта 1718 года был на старом дворе и подал ему какие-то бумаги. Петр принял их и развернул первую. Это был печатный экземпляр присяги царевичу Петру Петровичу и отречения от царевича Алексея Петровича. Под присягою, где следовало быть подписи присягающего, написано было крючковатым, нечетким, крупным почерком «отречение», и в заключении сказано, хотя за это и царский гнев на мя проильется, «Буди в том воле Господа Бога нашего Иисуса Христа и по воле Его святой за истину азраб Христов и Ларион Докукин страдать и готов. Аминь, аминь, аминь». Само собой разумеется, что началось следствие, которое привело Докукина к казни. Во все время суда Докукин оставался при своем убеждении и с ним же умер на плахе. Было немало и других примеров в том же роде, которые потонули в общем море тогдашней уголовщины. Небезынтересно объяснять и самое происхождение пресловутого уголовного окрика «Слово и дело». До Петра и частью при Петре все уголовные дела вершались сначала в стрелецком приказе, а затем на так называемом потешном дворе в Кремле. До 1697 года личная безопасность, охраняемая собственность от воров, порядок, тишина и общественное спокойствие Москвы были вверены попечению и наблюдению стрельцов, а ночью берегли город решеточные сторожа и воротники, которые выбирались из посадских, слободских и дворовых людей. Заговор Циклера и Саковнина, полагавших свои надежды на стрельцов, побудили Петра в 1697 году окончательно уничтожить влияние стрельцов. Окончив дело заговорщиков казнями и ссылками, Петр, отъезжая за границу, поручил Москву и наблюдение за тишиной и безопасностью столицы князю Федору Юрьевичу Рамадановскому, главному начальнику отборных солдатских полков Преображенского и Семеновского. Таким образом, стрельцов заменили преображенцы и семеновцы, а полицейский суд и расправа от стрелецкого приказа перешли уже преимущественно на потешный двор в Кремле, устроенный царем Алексеем Михайловичем. Здесь-то, на потешном дворе, знаменитый князь Рамадановский начал именем великого государя чинить суд и расправу. Тут же он привык к будущей деятельности в Преображенском, и тут же им наказано было употреблять в драке и других уголовных событиях, как были прежде, крик «караул», а в крайних и опасных случаях, вроде, например, бунта или заговора, возглас «ясаком промышляй». Долго еще потом бестолковому ясаку суждено было быть единственным криком, зовущим на помощь при необыкновенных событиях, а караул дожил даже и до наших дней, и едва ли когда русский человек отрешится от своего караула. Караул при безобразиях также необходим русскому человеку, как щи и каша. Для него это тоже своего рода пища. Усложнившиеся события политических смут и неурядиц вынудили великого Петра заменить ясака словом и делом. Слово и дело быстро вошло во всеобщее употребление, и им, как мы уже говорили, многие начали злоупотреблять, особенно крепостные, против строгости помещиков. Они, впрочем, попадали из огня да в полымя. Спасаясь от помещиков, они переходили в руки начальников тайной канцелярии. Когда Петр Ананьев крикнул «слово и дело», его тотчас же со двора помещика Филимонова отвели в тайную канцелярию. Дело, однако, получило для него дурной оборот. Помещик оказался правым, труп солдата был ему подкинут по злобе. В этом деянии заподозрили по наговору помещика Петьку и нещадно пытали и били кнутом. При рассказе об испытанных им муках старик до сих пор еще бледнел и трясся. Наконец, истерзанного и искалеченного, его возвратили помещику, который велел его бросить в темный сарай на солому и не кормить. «Пусть издыхает собаке собачья смерть», — заметил Филимонов. Та же дворовая девка, которая кормила его вместе с медведем и натолкнула его на роковую мысль закричать «слово и дело», рассказав о мертвом солдате, вызволила его и здесь от смерти, втихомолку принося ему пищу и питье. Прошло около месяца. Помещик забыл о Петьке, а тот, почувствовав себя в силах встать на ноги, бежал с помещичьего двора. Двор этот находился близ Арбатских ворот. Долго ли и много ли прошел Петр Ананьев, он не помнил, но наутро он очнулся на скамье, покрытой войлоком, с кожаной подушкой в головах, а над ним стоял, наклонившись, худой, как щепка, старик, и держал на его лбу мокрую тряпку. Было это в той самой избе, где теперь жил Петр Ананьев. Старик был немец, знахарь Краузе, в просторечии прозванный Крузовым. Ломаным русским языком, долго проживавший в Москве, он прибыл в царствование Алексея Михайловича. Краузе объяснил Петру Ананьеву, что нашел его на улице, недалеко от дома, в бесчувственном состоянии, и перетащил к себе, и стал расспрашивать, кто он и что с ним. Петр Ананьев хотел было пуститься в откровенность, но блеснувшая мысль, что его отправят назад к помещику, оледенила его мозг, и он заявил попросту, что он не помнит, кто он и откуда попал к дому его благодетеля. Немец лукаво улыбнулся и сказал: «Не надо, служи мне». «Век буду служить!» — обрадовался Петр Ананьев и потянулся поцеловать руку немцу, но тотчас отдернул ее. Таким образом, оправившись окончательно, при тщательном уходе знахаря, который из личных расчетов готовил себе из него сильного и здорового слугу, Петр Ананьев стал верой и правдой служить своему новому господину. Последний, хотя и был требователен и строг, но не дрался и даже не бронился. Петька тоже исправился. Пребывание его в тайной канцелярии отшибло от него охоту не только воровать и гулять по кабакам, но даже выходить без нужды из дому. Первое время он все опасался розысков со стороны его помещика. Но розысков не было, несмотря на то, что со дня его бегства прошел уже год. Произошло это потому, что когда во дворе Филимонова узнали о бегстве Петьки, которого помещик считал умершим с голода, то и решили доложить помещику, что Петька давно умер и похоронен, особенно если помещик взыщется не скоро об этой собаке, как называл Филимонов Петра Ананьева. Действительно, помещик спросил о Петьке в разговоре месяца через два после его бегства, и, узнав о том, что он лежит в могиле, только изволил произнести «туда ему и дорога». Петька, между тем, был живехонек и здоровехонек и усердно изучал хитрую медицинскую науку под руководством немца Краузе, конечно, не по книгам, а со слов немецкого доктора. Наглядно изучал он приготовление снадобий из разного рода мушек, трав и кореньев, чем с утра до вечера занимался старик. Скоро Петр Ананьев оказался ему деятельным помощником. Тер, толок, варил, сортировал травы и коренья и удивлял немца русской смекалкой. Так шли годы. Прошло ни много ни мало 10 лет. Краузе заболел и не мог вставать с постели. Петр Ананьев ухаживал за ним, а между тем стоял за него, самостоятельно пользовал приходивших больных, которые, видя пользу, не очень сожалели о старике и потому совершенно забыли о нем. Новый знахарь окончательно заменил старого у пациентов последнего, а новые больные не знали его. 3 года длилась болезнь, или, лучше сказать, старческая немочь Краузе. И, наконец, он умер на руках Петра Ананьева. Дело было ночью. Заявлять о смерти старика Петр Ананьев находил для себя опасным и невыгодным. С одной стороны, могут спросить, кто он такой, и не удовольствоваться ответом, что он Петр знахарь. Могут узнать, что он беглый, и возвратить по принадлежности Филимонову, а помещика своего Петр Ананьев боялся хуже черта, не без участия которого, как он сам искренне полагал, варил старик Краузе, да варит и он, свои снадобья. Подумал Петр Ананьев, взвалил на плечи тело своего благодетеля и учителя, вынес на пустырь и, вырыв могилу, схоронил его. Было это поздней осенью. Вскоре повалил снег и закрыл все-таки несколько заметное взрытое место, а на другое лето пустырь покрылся густой травой, и Петр Ананьев сам бы не отыскал могилу старика Краузе. Петр Ананьев стал хозяином и изредка редким пациентом, спрашивавшим о старике, говорил: «Все болеет». Наконец, о Краузе перестали справляться. Все привыкли встречать в избушке Петра знахаря, которого еще называли и аптекарем, а вопрос о праве его на избушку на пустыре и о прежнем хозяине не подымался. В этой-то избушке и жил Петр Ананьев, невыходно, лет 15, с Кузьмой Найденышем, ставшим уже ко дню нашего рассказа рослым парнем, которому он на беду себе и поведал в зимний вечер всю эту повесть своей жизни. Глава 9. Роман Фимки. Еще с небольшим за год до свадьбы Дарьи Николаевны Ивановой с Глебом Алексеевичем Салтыковым, как только стала зима, по сивцу Вражку распространился слух, что на пустыре аптекаря какой-то искусник соорудил снежную гору, обледенил ее на славу и из вырубленных на реке Москве льдин сделал катанки, на которых очень удобно и весело кататься с горы. Несколько молодежи сначала обступили пустырь, где все же, по их понятиям, жил колдун. Но, увидав молодого парня, видимо, того же искусника, который устроил гору, осмелились подойти поближе, познакомились с хозяином, и мало-помалу пустырь, особенно по праздникам, представлял оживленное зрелище, где молодежь обоего пола с визгом и криком в запуске каталась с горы. Искусником, построившим ее, был Кузьма Терентьев-Дятел. Он с удовольствием предоставил свою гору в общее пользование, а сам веселился не менее других, причем собирал и некоторую дань с более состоятельных парней, приходивших покататься со своими кралями. Петр Ананьев не выходил из избы, предоставляя молодым веселиться, а Кузьме Терентьеву обделывать свои дела. В число последних входило и ухаживание за соседними молодыми девушками. Кузьма Терентьев был в тех летах, ему шел 18-й год, когда образ женщины только что начинает волновать кровь, и первая встречная умная девушка может окончательно покорить своей власти нетронутого еще жизнью юношу. Такой девушкой для Кузьмы оказалась знакомая нам Фимка. Она явилась в числе других любительниц катания с гор, и вскоре в этих катаниях Кузьма Терентьев сделался ее бессменным кавалером. Она была старше его, но вместе со своей разборчивой барышней браковала ухаживавших за ней парней, отталкивавших ее от себя смелостью и нахальством. Она тотчас давала таким надлежащий, иногда довольно чувствительный отпор, и роман, готовый завязаться, оканчивался на первой же главе. Кузьма Терентьев взял почтительностью и робостью, теми качествами еще не искушенного жизнью юноши, которыми так дорожат зрелые девы, к числу которых принадлежала Фимка. Он при первом знакомстве едва сказал с нею несколько слов, но по восторженному выражению его глаз она поняла, что произвела на него впечатление, и в первый раз она была, казалось, довольна этим. Кузьма ей понравился.